Глава 20. Через некоторое время таксист обернулся ко мне. «Куда, приятель? Или тебе только погреться?» «Хороший вопрос. Куда? К мисте Даун? Карли Дэвин?» Уже стало известно, что я интересовался обеими дамами. «На вокзал Грейт Централ», — сказал я. Шофер круто развернулся, а я отодвинулся в угол, чтобы поразмыслить. Лео Цар. Версия номер один. Лео искал Карлу Дэвин. Я тоже. Я знал, что он ее ищет, и он знал, что я ищу. Неприятный вариант, но другие были еще хуже. Если меня преследовал не Лео Цар, то я не представлял, кто бы это мог быть. А незнание — самая большая опасность. Это мог быть любой. Коста, один из Редфордов. Или наемный бандит, может быть, тот неизвестный третий, который тоже везде спрашивал о Карле Дэвин, или один из приятелей Карлы Дэвин, скажем, Бен Марно. Во всяком случае, это было связано с делом Редфорда. Не было других причин убивать меня или калечить. Я не строил никаких иллюзий относительно намерений моего преследователя. Он вломился, выбил дверь и долго меня преследовал. У вокзала я рассчитался с шофером и принялся за работу. У меня не было фото, но Гертруду Редфорд легко было описать. Если она брала такси, ее кто-нибудь вспомнит. Моей самой большой надеждой были таксисты, которые изо дня в день обслуживали Грейт Централ. Но понадобилось почти 2 часа, чтобы опросить массу водителей. И все время мне мерещился в каждом углу мой преследователь. Работать со страхом невозможно. В моей работе нужно постоянно исходить из того, что ты хитрее противника, что ты всегда на 2 шага впереди, иначе надо эту работу бросать. Осторожно, но без нервотрепки. Да, легко сказать. К концу 2 часа я более или менее справился с нервами, и к тому же мне повезло. Молодой шофер, которого я расспрашивал, откинулся на сиденье и кивнул. «Припоминаю, вы из полиции, частный детектив. Вы действительно вспомнили?» «Раз я это говорю, мистер, то вспомнил. Покажите-ка вашу лицензию». Я уже говорил, что не следует пренебрегать удачей. Она — случайность, благоприятный шанс, просто везение. Верно говорят, что каждый кузнец своего счастья, если у него, к примеру, хватает нахальства расспрашивать 22-летнего таксиста о том, что произошло 5 дней назад. Да, всегда и постоянно рядом с нами живет простая, чистая случайность. Иногда я думаю, что только она и есть в действительности. Шофер вернул мне мою лицензию. Она была смешно одета, в чем-то длинном, красном. Сверху норковое манто. У нее даже не было при себе сумочки. Платила, достав из кармана манто 20-ку. Грейт Централ — интересное место для таксистов. Я, знаете ли, всегда на чеку. В понедельник ночью она была у меня единственным ненормальным пассажиром. Будь она помоложе, я бы подумал, что она убегает от парня, или он ее выгнал. Но такая старая корга, волосы седые и без шляпы, тощая, нервная. Я уже хотел позвать копов, думал, что она могла улизнуть из сумасшедшего дома. — Куда вы ее отвезли? — На Восточную 60-ю улицу. — Поехали? — Да, конечно. Он тронул с места, вероятно, в эту ночь я стал его ненормальным пассажиром. Он, наверное, немало веселился, представляя себе сумасшедшую жизнь своих пассажиров. Насколько я мог заметить, за нами никто не следил. Через некоторое время мы оказались перед большим жилым домом вблизи 3-й авеню. Я дал шоферу 5-ку за услуги. Он уехал, не оглядываясь. Позже он устроит из этого большое шоу для своих друзей. На почтовом ящике в вестибюле я нашел фамилию, которую ожидал. Барон Пол Рагоцци. Она была напечатана по европейской моде на элегантной визитной карточке. Итак, здесь была штаб-квартира Пола Барона. Здесь, в пентхаузе. Это можно было счесть еще большей удачей. Ведь прислуга, да и весь персонал всегда живо интересуется тем, что происходит наверху. Притом здание было довольно старым, и лифт обслуживал лифтер. Лифты самообслуживания перекрыли сказочный источник информации. Дежурным лифтером оказался молодой парень с ясными живыми глазами и интеллигентным лицом. Он сразу же заметил, что я не собирался подняться наверх. Придержав изящными коричневыми пальцами дверь лифта, он улыбнулся. — Чем могу служить, сэр? — Не могли бы вы мне помочь кое в чем разобраться? — Пожалуйста, если смогу. Он открыл дверь и присел на свой табурет. Я вошел. Он оставил дверь открытой. Ему нечего было скрывать. Вы дежурили в понедельник вечером, около половины десятого? Да. А в чем дело? В это время здесь была одна дама, около 60, седая, в норковом манто и красном домашнем платье, без шляпы. Я ее припоминаю, кивнул он. Настоящая леди, с безупречными манерами. Таких видишь здесь нечасто. Вы хотите знать, кому она приходила? Верно. Полиция? Он покосился на мой пустой рукав. Я показал свою лицензию. Изучил он ее тщательно и с интересом. Затем вернул мне. Полиция здесь уже была. Но они спрашивали не о понедельнике, а о вторнике и среде. О Поле Бароне? Я имею в виду барона Пола Рагоцци. Да, верно. Значит, дама поднялась в пентхаус барона? Да. Одна? Да. Она раньше здесь бывала? Никогда не видел. Долго она пробыла наверху? Около часа. Выходила тоже одна? Да. Вы ее видели вместе с бароном? Нет. Я задумался. Около 20:00 Гертруда Редфорд кому-то звонила. После этого она навестила Пола Барона. Спустя несколько часов после того, как узнала об убийстве Джонатана, и в то время, когда, видимо, никто в семье Редфордов, кроме Уолтера и Дидры Фаллон, не знал, что Пол Барон замешан в убийстве. Как давно Барон здесь живет? Примерно год. Часто уезжает. Он живет один? Да, но у него все время гости. Иногда и живут у него. Женщины? Оставались обычно женщины. Кто-нибудь особенно часто, регулярно? Регулярно появлялись очень многие. Кто из них особенно, не знаю. Я описал ему каждую из женщин, которых связывал с делом Редфорда. Мисти Даун, Карлу Дэвин, Дидру Фаллон, Моргану Редфорд и еще Агнес Мур. Я уже не раз бывал обманут клиентами. «Вполне могут быть все», — сказал он. «Я припоминаю двух рыжеволосых красоток, которые приходили довольно регулярно, и маленькую брюнетку, вроде той, которую вы упоминали тоже. Она была здесь совсем недавно. Большего сказать не могу, слишком много бывает людей. А мужчины?» Я не отставал от него. Описал Коста и Стрега. Он не вспомнил. Описал Уолтера Редфорда и Джорджа Эймса. Тоже напрасно. И, наконец, попытался описать неизвестного мужчину с волосами песочного цвета, который тоже искал Карлу Дэвин, и еще худощавого бледного юношу в сером спортивном автомобиле. Для полноты коллекции я добавил приметы дворецкого Маклеода. Он покачал головой. Мужчины его редко посещали поодиночке. Они приходили группками. «Покер, я думаю», — он улыбнулся. «Мне мужчины не запоминаются». «Я понимаю. Когда в ту ночь барон пришел домой? Я имею в виду понедельник. Я дежурю с 9 и не видел, как он приходил. Значит, тогда вы не знаете, был ли кто у него наверху или нет. Я никого не видел. Кто дежурил перед вами? Сомневаюсь, что не могли запомнить. Оба пожилые и едва ли обращают внимание на пассажиров. С 5 до 8 и без того тут оживленно. Работают оба лифта. Все равно я завтра с ними переговорю. Я полез в карман. Спасибо, но я получаю плату, — возразил он. Я поблагодарил и вышел. Снег опять перестал и сразу же похолодало. Я дошел до Стуйвезен-парка, сел на морозе на скамейку и закурил. В парке не было никого, кроме мужчины, который выгуливал собаку. Точнее, собака таскала его по парку. Мужчина выглядел закоченевшим, но собака прыгала бодро. Итак, у меня в кармане была первая явная ложь. Гертруда Редфорд в понедельник вечером навестила барона. Внезапно и спешно. Почему? По моей теории, барон мог в тот вечер, сразу после убийства Джонатана, попытаться опять заняться шантажом. Но мне казалось, что в понедельник было еще слишком рано. Ему предстояло укрываться по меньшей мере до тех пор, пока Вайса не посадит за убийство. Значит, миссис Редфорд приходила к барону по какой-то другой причине. Или же барон вовсе не убивал Редфорда. Телефонный звонок, за которым последовал визит, позволял предположить, что барон отнюдь не боялся связываться с Гертрудой Редфорд. Но почему тогда он потратил столько сил, чтобы обвинить в убийстве Вайса? Ради кого-то другого? Ради неизвестного партнера? Что если барон пытался прикрыть своего партнера? А тот его убил, потому что он слишком много знал, потому что слишком велик был риск. Только я не понимал, как мужчина вроде барона мог настолько доверять убийце, пусть даже партнеру, что в решающий момент отослал Лео Цара. Барон никогда бы не позволил так легко себя убить, и тем не менее он был мертв. Если двоих недостаточно, берут третьего. Джонатана убил 3-й. Барон знал об этом. И гипотетический партнер убил барона. Почему и вообще кто? У меня было ощущение, что почему и кто тесно связаны между собой. Если я узнаю почему, то узнаю кто. А если выясню кто, буду знать почему. В конце концов, если барон не убивал Джонатана, это должно противоречить всем фактам и алиби кого-то другого. Это мне уже говорила Моргана Редфорд. Факты не верны. Барон хотел кого-то прикрыть. После этого его убили. В этом был ключ убийства барона. Раздавив сигарету, я пошел к 3-й авеню, чтобы найти такси.